Глава 47. Завидую будущим чинкиноведам. Когда-нибудь откроются для них потайные архивы, да и техника достигнет высоких пределов. Лежа на диване, нажмешь кнопку или несколько кнопок, и перед тобой на цветном и объемном телеэкране любой протокол допроса или ордер на арест или постановление об окончании следствия. Вот она, пища для пытливого ума. Насыщайся в свое удовольствие. Автору этих строк намного труднее. В архивы не пускают, подшивки старых газет не дают. Пользуйся тем, что есть. А что есть? Ну, вот статья из Центральной газеты. Название газеты оторвано, число неизвестно. Статья заглавлена «Титулованный Иуда» и подписана представителями аристократических фамилий, чудом сохранившимися в результате укрепления революционной законности. «С чувством гнева и возмущения, — говорится в статье, — узнали мы о черном предательстве некоего Голицына, бывшего князя. Должны признаться, что в свое время не все из нас приняли Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Ослепленные родовыми и сословными предрассудками, потерявшие свои имения, некоторые из нас отнеслись враждебно к завоеваниям рабочего класса нашей страны. Многим пришлось пережить мучительную ломку на пути к политической зрелости, на пути к пониманию исторического значения Октябрьской революции и ее ведущей силы рабочего класса. Но каковы бы ни были наши прежние взгляды, в этот грозный для Отечества час каждый из нас осознал, что мы не только бывшие дворяне и аристократы, мы русские люди. В этот час мы должны быть со своим народом, вместе с ним сплотиться вокруг коммунистической партии большевиков и лично товарища Сталина. Каким же надо быть отъявленным негодяем, чтобы в это трудное для Родины время решиться на такое черное предательство? Теперь, изобличенный с поличным, этот, с позволения сказать, князь будет лить крокодиловы слезы и каяться. Всем известно, что наш строй самый гуманный в мире, но предательству у нас нет прощения, а предателям нет и не должно быть места на нашей земле.